Дмитрий Крок. Фрискайтинг. Техника свободного парения. Книга вторая. Взлет. В первой книге фрискайтинга вы узнали, как изменять реальность вокруг себя, как перейти из своей вселенной во вселенную «может быть», которая с каждым шагом превращается во вселенную «так есть». Отныне исполнение любого желания находится от вас на расстоянии вытянутой руки. Но как узнать, настоящее ли это желание? Находитесь ли вы на своем пути или идете на чужой зов? Как понять язык мира и ответить ему? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге, которую держите в руках. «Современная психотерапия и древняя, как мир, магия». «Разгадка языка снов и двери между мирами». «Ваш путь ждет вас». «Раскройте книгу, обретите, наконец, себя и сделайте следующий шаг». «Научитесь использовать энергию символов». Что должно быть непреложно, как таблица умножения? Вам скажут: «Не надо меняться, вы – это вершина творения, и жизнь обязана прогнуться под вас». Не верьте. Вы не знаете, какой вы, а значит, не можете успокаиваться. То, что вы есть – порождение навязанных извне мнений и представлений. Если вы хотите изменить мир, у вас нет другого пути, кроме как измениться самому. Другого пути нет, потому что мир – это вы. Вам скажут: «Просто представляй себе желаемое, и удача упадет вам в руки». Не верьте. Чтобы активизировать намерение, вы должны положить его на одну чашу весов с жизнью. Вам скажут: «Только в нашей системе, секте, обществе вы можете стать свободными, откинув все прежнее». Не верьте. Каждый, кто строит свободу на отрицании других систем, не свободен по определению. Только научившись понимать и принимать ценности всех систем этого мира, можно обрести свободу. Вам скажут: «Все, что тебе нужно в этой жизни, это деньги, успех, преуспевание, новая машина, пылесос, это девушка или парень». Не верьте. Денег много, когда их просто хватает, машина ломается, а любимый человек может оказаться подонком. Все, что вам нужно, это свобода и умение следовать своим путем. Свобода делать выбор и ваш путь – единственное, ради чего мы приходим в этот мир. Вам скажут: «Это судьба. Если завтра тебе упадет на голову кирпич, тут ничего не поделаешь». Не верьте. Реальность – это вы. Вы делаете этот мир, а не воспринимаете его. Повторяя Воланда и Кастанеду, можно сказать, что кирпичи просто так на голову не падают, и настоящий воин не ходит там, где они могут пролететь. Вам скажут: «Ты не сможешь изменить мир». Не верьте. Просто прочтите. Вступление. В первой книге фрискайтинга мы говорили с вами о магии намерения, о том, как заставить мир прогнуться под себя и какое рациональное объяснение можно дать тому факту, что зачастую одного усилия воли уже достаточно для изменения реальности. Обычному человеку почти невозможно представить ситуацию, в которой мир изменяется усилием воли. Выигрыши в лотерею следуют один за другим, а самые неразрешимые вопросы решаются сами собой. Это почти невозможно представить, но так может быть. Подтверждение тому – многочисленные примеры людей, берущихся за самые рискованные и нелепые предприятия, и выходящие из них с победой и прибылью. Примеры людей, которым, как кажется, благоволит сама судьба. Есть множество методик, позволяющих добиться желаемого. Не так уж трудно изменить реальность и заставить игральный автомат отсыпать тебе горсть мелочи. Но мелочь всегда остается мелочью. Как добиться того, чего ты хочешь на самом деле? Как стать счастливым и понять, что движет тобой настоящим, не идя по чужому пути и не разменивая первородство на чечевичную похлебку? В этой книге пойдет разговор именно об этом.